Глава 21. На второй этаж я взлетела, даже не запыхавшись и не споткнувшись в темноте. Куся уже оплела собой перила и дверной проем, насколько позволяла рассмотреть зажженная свеча. Я остановилась в нерешительности, не понимая, мухоловку уже нейтрализовала охранные чары или нет. Позади раздались тяжелые шаги Драконова. «Как вы тут справляетесь?» — произнес он неожиданно близко, обнимая за плечи. «Позволь, я пройду вперед». Мягко развернул меня и протиснулся по узкому проходу, прижавшись на миг всем телом. У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Так приятны были эти мимолетные прикосновения. «Куся, что там с чарами? Неужели все вытянуло? Молодец какая!» Похвалил зеленую помощницу Гордей. «А теперь сместись в сторонку, я проверю, не осталось ли каких-нибудь подлых ловушек». К счастью, магическую начинку охранных чар Куся благополучно поглотила. Драконову оставалось только применить мужскую силу и выбить замок. В комнатах Елизара даже освещение сохранилось. Я зажмурилась, когда по глазам полоснул яркий свет. Старикашка жил роскошно, чего уж там. На втором этаже располагались две просторные комнаты с выходом в общую гостиную. В одной комнате старик обустроил спальню, а во второй когда-то была детская. Теперь же она превратилась в кладовую, где хранились травы, зелья и специфические ингредиенты, о существовании которых я не подозревала. Например, зуб болотной кикиморы, кусочек коры лешего, ноготь мертвеца или шерсть оборотня. Обнаружились тут и зелья моего приготовления, которые старуха из сундука утащила, а также разнокалиберные клетки для животных и птиц. Самого чудова мы не нашли. Судя по беспорядку, собирался он в спешке. Чистюлей Елизар никогда не был. По контурам пыли вокруг предметов легко угадывались вещи, которые старик прихватил с собой. Мой взгляд прикипел к большому прямоугольнику на полу, где стояли клетки. Неужели мерзкий старикашка держал здесь Филимона? А на полках не хватало флаконов с различными эликсирами и необычными компонентами. Ума не приложу, что он задумал. Пока я осматривалась, Драконов добрался до рабочего стола аптекаря. Грудой мусора на нем вперемешку лежали книги, клочки бумаги, грязные тарелки и бытовая мелочевка, вроде старых ключей, кисета или курительной трубки. Валялась тут же тетрадь с рецептами, которую старик убрал из подсобки. Но главу стражей привлекла другая рукопись в потертой, неказистой обложке. Гордей увлеченно шелестел страницами, выискивая что-то и, видимо, нашел, раз пристально уставился в текст. «Что там?» Подошла поближе и вчиталась в витиеватые строчки. «Рецепт оборотного зелья?» — обрадовалась я. «Верно». Драконов потемнел лицом. «Если он тот, который нам нужен». «А разве может быть другой?» Я пробежалась глазами по составу и способу приготовления. «Довольно трудоемкий процесс, но вполне выполнимый. Что-то не так?» «Да, Варя, не так». Мужчина перелистнул странички и открыл тетрадку в том месте, где выдрали лист. «Если тут указан действующий рецепт, то ингредиент, за которым Чудов сорвался в Ростов, был не нужен». «Как это?» «Не поняла. А зачем тогда старик за ним лично отправился?» «Вот и мне интересно. Зачем? Посмотри, как истрепались соседние листы». Указал на место, где торчали обрывки. «Пятна жира свежие, и уголок недавно заломлен. Вместо оборотного зелья и ритуала обретения второй ипостаси Чудов готовился к другому ритуалу. И старику для него понадобился мой накопитель чар и твой питомец. Узнать бы только, для чего именно. Надо провести обыск. Я уже заметил десяток запрещенных к использованию материалов из раздела темных чар. Похищение магического питомца и кража чародейского накопителя тянет на приличный тюремный срок. Однако я опасаюсь, что это еще не все неприятные сюрпризы, которые приготовил Елизар Захарович. Я взялась осмотреть спальню. Из мебели, помимо большой кровати, там стоял платяной шкаф, сундук для вещей, столик для умывания и секретер. В шкафу висели мужские и женские вещи, новые, практически не ношенные. Последние, видимо, принадлежали супруге Чудова. В сундуке хранилось постельное белье, переложенное травами, и памятные вещички, вроде зеркала в костяной раме или шкатулки с недорогими украшениями. Там же нашлась коробка с нитками и шитьем. Ничего необычного. Кровать я тоже проверила. Перетрясла матрас и постель на случай, если внутри что-то спрятали. Затем дошла очередь до секретера. На столешнице я обнаружила чернильницу в резной каменной подставке, гусиные перья, стопку мелованной бумаги, сургуч и личную печать аптекаря, которую тот ставил на рецепты и сложные зелья. В ящиках хранились пожелтевшие от времени документы. Купчая на дом, лицензия на торговлю, стопка писем, перевязанных шелковой лентой. Подняв кипу бумаг, я обнаружила фотографию в рамке. Вернее, на тверди такие картинки назывались чароснимками. Бросив мимолетный взгляд на изображение, я остолбенела. Зажмурилась на миг и попятилась, неловко плюхнувшись на подвернувшийся под ноги стул. «Не может быть!» Схватилась за горло, которое вдруг перехватило спазмом. «Варя, ты что-то нашла?» Расслышав шум, ко мне поспешил Драконов. «Что случилось?» Я молча подала мужчине чаро-снимок, не в силах поверить, что такое совпадение возможно. «Варя, на тебе же лица нет! Что тебя так напугало? Это же молодой Елизар с женой и сыном!» Гордей без труда опознал людей, изображенных на снимке. Старика тут не узнать, его семье еще не коснулось несчастья. «Кто?» Просипела, указывая пальцем на мальчика. «Гришка Чудов, единственный сын Елизара. Ему лет 14 или 15 было, когда он пропал», — пояснил Драконов. «А ты почему спрашиваешь?» «Сталкивалась с ним». Уставился на меня пытливо. А я слова не в силах вымолвить в ответ. Горло спазмом сдавило, а по щекам слезы побежали. Авдотья рассказывала, что у Гришки открылся темный дар, вытягивающий из людей жизни. Тогда скотина у соседей пропадать начала, а затем и ребенок исчез, после чего мальчишка сбежал. Кажется, я знаю, куда делся сын Елизара. Все это время он провел на земле под именем Гидеона Чудакова. «Варя, да что с тобой? Переволновалась? Не можешь говорить?» Догадался Гордей. «Как в прошлый раз?» Мужчина нахмурился, перескакивая взглядом с меня на чара снимок и обратно. «Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Но тебя ни о чем не спрашиваю, не отвечай. Я просто порассуждаю, тебе даже кивать не обязательно». Я всхлипнула, радуясь тому, что в такой момент рядом оказался человек, которому доверяю. «Раз уж мы выяснили, что ты прибыла из другого мира, то и повстречать сына Елизара могла именно там. Учитывая, что за столько лет темный дар Григория только набирал силу, то проклятье его рук дело. Однако ни один колдун без причины не будет проклятиями разбрасываться. Следовательно, где-то ваши интересы пересеклись. А судьба любит преподносить сюрпризы, иначе ты бы не попала прямиком к его отцу в дом. Отсюда я делаю вывод, что пропажа Елизара и кража Филимона связана с Григорием. Жаль, что ты не можешь ничего рассказать, это облегчило бы поиски. А так мне даже в голову не приходит, с чего начать. Чудов ни с кем не общался, из дома никуда не выходил». «Выходил!» — внезапно вспомнила я о ночном происшествии. «Я видела, с кем он общался. Вы ведь знаете ту троицу, вместе с которой я попала в тюрьму. Я так обрадовалась, что могу спокойно рассказать о старике, что затараторила без умолку, о подозрительном колодце и ночных визитерах, о трех ща, встреченных на болотах, и зарубках, какие я оставила, чтобы отследить их путь. «Ай да, Варвара Михайловна! Ай да молодец!» — похвалил Драконов. «Я этих прыщелык под честное слово отпустил, а они вон какими делишками занялись. Мало не покажется, жаль, только ночью поиски не организуешь. Бесполезно это. Но с самого утра я ими займусь, и колодец проверю, и Злыдневу еще раз допрошу. Она ведь тоже должна о помощниках Чудова знать. Не сам же он по лесу травы собирал». От похвалы я зарделась, а боевой дух Драконова заразил уверенностью, что все у нас получится. «Так, я в участок тогда отправлюсь вместе с задержанной. Нам еще кучу бумаг заполнить придется. А с тобой как быть? Здесь опасно оставаться». «Гордей Властимилович, со мной Куся. Кого мне с такой защитницей бояться? Да и одну ее оставлять не хочется». «И то верно. Здесь побудь. А я пришлю стража, чтобы присмотрел тут за порядком», — согласился Драконов. Гордей забрал старуху и ушел в отделение, наказав запереться изнутри. А уже через полчаса прибыл Федор Кузьмич, чтобы составить мне компанию. Хорошему человеку я всегда рада. Предложила с комфортом в комнатах старика устроиться, но Усатов в торговом зале место выбрал, а меня отправил спать. Однако мне покоя не давал рецепт оборотного зелья. Драконов говорил, без него ритуал не состоится. Старик Чудов выходит и не собирался зелье готовить. А как же Гордей? Так и останется без драконьей ипостаси. Такого я допустить не могла. Ингредиенты по списку из тетрадки нашла в елизаровских закромах. Ну и подумала, а почему бы и нет? Чары у меня имеются, а уж каких только сложных заготовок я не делала для колдуна, не сосчитать. Для Драконова сам Бог велел постараться. Заодно делом себя заняла, чтобы не изводиться горькими думами, какую судьбу уготовил Филимону злобный старикашка. Над рецептом я просидела остаток ночи и утра, но справилась со сложной рецептурой. Осталось только остудить зелье и наполнить чарами. Но с последним я медлила, опасаясь загубить состав. Вот бы Филимон поскорей нашелся, мы бы с этим зельем живо справились. Однако рассвет давно занялся, а Драконов задерживался. Уже и Усатов сменился, вместо него дом сторожить прибыл Решетников. А начальства все не было. Обещал ведь с самого утра поиски начать. Появление могучей силы поблизости я ощутила кожей. Незваных гостей в лавке встретил Решетников, а я в это время в лаборатории Чудова трудилась вместе с Кусей на пару. Если уж с Гидеоном придется дело иметь, понадобится зелье, благодаря которому я от морока четырехлетнего избавилась. Вот и варила его по памяти, прикидывая заодно, сколько таких отваров за 4 года приготовила. Значило ли это, что колдун так много людей себе подчинил? От раздавшейся внизу трели колокольчика меня будто током прошибло. Не прошло и минуты, как меня позвал страж. — Варвара Михайловна, спуститесь, пожалуйста. Господа вас спрашивают. — Куся, сиди тут тихонько и никому не показывайся. На всякий случай предупредила мухоловку и на подгибающихся ногах вышла в торговый зал. — Доброго дня, господа чародеи! Улыбнулась несмело. Прав был Драконов, когда говорил, что я обязательно почувствую людей, обладающих сильными чарами.